«Должна остаться здесь и довести дело до конца», — сказала Рила, стискивая свои холодные руки. Остаток вечера потом всегда вспоминался ей, как горячечный сон. Тело ее было в толпе людей, но душа оставалась одна в страшном застенке. Однако она уверенно сыграла аккомпанемент для марша фей и прочла стихи, ни разу не запнувшись. Она даже надела нелепый костюм старой ирландки и сыграла в одной из сценок ту роль, от которой пришлось отказаться Миранде Прайор. Но она не придала своему ирландскому акценту того неподражаемого звучания, которого ей удавалось добиться на репетициях, а ее декламации не хватало обычной страсти и воодушевления. Стоя перед публикой, она видела лишь одно лицо. Лицо красивого, темноволосого юноши, сидевшего рядом с ее матерью. И видела то же лицо в окопах. Видела его, холодное и мертвое, обращенное к звездам. Видела его страдальческим в тюрьме. Видела, как гаснет свет этих глаз. Она видела сотни страшных картин, стоя там на украшенной флагами сцене Гленского клуба. Ее собственное лицо было белее, чем молочно-белые цветы в ее волосах. В промежутках между своими номерами она беспокойно ходила взад и вперед по маленькой гримерной. Неужели этот концерт никогда не кончится? Наконец он все-таки кончился. Олив Кирк подбежала к ней и с восторгом сообщила, что они собрали сотню долларов. «Очень хорошо», – машинально сказала Рила. Затем она ушла от всех них. О, слава богу, она ушла. Уолтер ждал ее у двери. Он молча взял ее под руку, и они вместе пошли по залитой лунным светом дороге. В болотах распевали лягушки, тускло, освещенные, посеребренные луной знакомые поля тянулись вокруг. Весенняя ночь была прелестной и волнующей. У Рилы было такое чувство, словно самой своей красотой ночь наносит оскорбление человеческому страданию. Она всегда будет ненавидеть лунный свет. — Ты уже знаешь? — спросил Уолтер. — Да, Ирен мне сказала, — ответила Рила сдавленным голосом. — Мы не хотели, чтобы ты узнала об этом раньше, чем кончится концерт. Когда ты вышла, чтобы сыграть марш фей, я понял, что ты уже все знаешь. Сестренка, я вынужден был сделать это. С тех пор, как была потоплена Лузитания, я не мог оставаться в ладу с самим собой. Когда я рисовал воображение тела тех мертвых женщин и детей в безжалостной, холодной морской пучине, ну, сначала мне просто тошно стало жить. Я хотел уйти из мира, где могло такое произойти, отряхнуть его ненавистный прах с моих ног навсегда. Тогда я понял, что мне придется пойти на фронт. Там достаточно солдат без тебя. Дело не в этом, Рила моя Рила. Я иду на войну ради самого себя, чтобы сохранить живой мою душу. Она сожмется и станет чем-то маленьким, жалким и безжизненным, если я не пойду. Это было бы хуже, чем слепота и увечье, и все то, чего я боялся. Тебя могут убить!» Рила чувствовала отвращение к самой себе, произнося эти слова. Она знала, что говорить так – проявление слабости и трусости. Но она совсем потеряла присутствие духа после страшного напряжения этого вечера. Не спешен или скор ее приход, а все ж в конце одна лишь смерть нас ждет, процитировал Уолтер. Не смерти я боюсь, я давно говорил тебе об этом. Может оказаться так, что человек платит чересчур высокую цену просто за жизнь, сестренка. В этой войне так много мерзости. Я должен пойти помочь очистить от нее мир. Я иду сражаться за красоту жизни, Рила моя Рила. Это мой долг. Возможно, есть более высокий долг, но мой долг таков. Это мой долг перед жизнью и перед Канадой, и я должен исполнить его. Рила, в этот вечер я впервые с того дня, как Джем ушел на фронт, вновь обрел самоуважение. «Теперь я мог бы написать стихотворение», – засмеялся Уолтер. «А ведь я был не в состоянии написать ни строчки с прошлого августа. В этот вечер я полон вдохновения. Сестренка, будь стойкой. Ты держалась так мужественно, когда провожала Джема». «Это другое!» Риле приходилось делать паузу после каждого слова, чтобы подавить рвущееся из груди рыдание. «Я люблю Джема, конечно, но когда он ушел, мы думали, что война скоро кончится, а ты для меня все, Уолтер. Ты должна быть мужественной, чтобы помочь мне, Рила моя Рила. Я сегодня возбужден, опьянен восторгом победы над самим собой, но не избежать и других моментов, когда все будет иначе. Тогда мне понадобится твоя поддержка». «Когда ты уезжаешь?» Она должна была сразу узнать худшее. «Еще неделю пробуду здесь. Затем мы поедем в Кингспорт, учебный лагерь. Я предполагаю, что нас отправят в Европу в середине июля. Но точно еще не знаем». «Неделя? Всего лишь одна неделя с Уолтером?» Слишком юная и неопытная, она не представляла, как сможет жить дальше. Когда они вошли в ворота Инглсайда, Уолтер остановился в тени старых сосен и привлек к себе Рилу. «Рила, моя Рила, в Бельгии и Фландрии были такие же милые и невинные девушки, как ты. Ты, даже ты, знаешь, какова была их участь. Мы должны сделать все, чтобы такое никогда, пока существует этот мир, не смогло повториться. Ты ведь поможешь мне?» «И я постараюсь, Уолтер», — сказала она. «О, я обещаю, что постараюсь». И когда она прильнула к нему и уткнулась лицом в его плечо, ей уже было ясно, что все решено. Там и тогда она смирилась с этим. Он должен уйти на войну. Ее прекрасный Уолтер с его прекрасной душой, мечтами, идеалами. И она всегда знала, что рано или поздно это случится. Она видела, что эта разлука приближается, приближается, приближается, как видят черную тень тучи, набегающую на солнечный луг, быстро и неотвратимо. Ей было мучительно тяжело, но вместе с тем в глубине души она испытывала странное облегчение. Прошла та чуть заметная боль, в существовании которой она не желала признаваться самой себе. Теперь никто, никто не сможет сказать, будто Уолтер уклоняется от военной службы. В ту ночь Рила не спала. Вероятно, не спал и никто другой в Инглсайде, кроме Джимса. Тело растет медленно и постоянно, но душа растет стремительно и скачками. Она может достичь своего полного развития за один час. С той ночи душа Рилы Блайт была уже душой женщины. Она обрела способность к глубоким переживаниям, силу и стойкость. Когда пришел горький рассвет, Рила поднялась с постели и подошла к окну. Перед ним росла большая яблоня, громадный, пышный конус из розовых соцветий. Уолтер посадил ее много лет назад, когда был маленьким мальчиком. Над долиной радуг тянулась гряда облаков, о которую, как о берег, разбивались небольшие волны первого света утренней зари. Над этой грядой сияла далекой, холодной красотой одинокая звезда, все еще медлившая на небе. Почему в этом мире весенние прелести приходится так терзаться сердцам? В следующую минуту Рила почувствовала себя в чьих-то спасительных, ласковых объятиях. Это была мама, бледная, с огромными глазами. «О, мама, как тебе удается выносить эту боль?» – воскликнула Рила. «Рила, дорогая, я еще несколько дней назад поняла, что Уолтер собирается записаться добровольцем, так что у меня было время, чтобы взбунтоваться, а потом постепенно смириться с неизбежным. Мы должны отпустить его. Это зов более могучий и настойчивый, чем зов нашей любви. Уолтер откликнулся на него. Мы не должны делать еще тяжелее приносимую им жертву. «Мы приносим большую жертву, чем он!» – горячо воскликнула Рила. «Наши мальчики жертвуют только собой, а мы жертвуем ими!» Прежде чем миссис Блайт успела ответить, в комнату заглянула Сюзан, никогда не обременявшая себя такими излишествами этикета, как стук в дверь. Глаза у нее были подозрительно красными, но она лишь сказала: «Я могу принести вам завтрак сюда, миссис докторша, дорогая». «Нет, нет, Сюзан, мы все сейчас спустимся к столу. Вы знаете, что Уолтер записался добровольцем?» «Да, миссис докторша, дорогая, мне вчера вечером доктор сказал. Я полагаю, что у Всевышнего свои причины допускать такое. Мы должны покориться и надеяться на лучшее, ведь все в жизни имеет свою хорошую сторону. Военная служба, возможно, хотя бы излечит его от увлечения стихоплетством». Сюзан продолжала считать, что поэты и бродяги одним миром мазаны. «А это уже кое-что. Но слава Богу, — пробормотала она чуть тише, — что Ширли еще слишком мал. Разве это не то же самое, как если бы вы поблагодарили Бога за то, что сыну какой-то другой женщины приходится идти воевать вместо Ширли?» — спросил доктор, остановившись на пороге. «Нет, не то же, доктор, дорогой, — сказала Сюзан с вызовом, взяв на руки Джимса, который открыл свои большие темные глаза и протянул к ней из колыбели свои пухлые ручки. «Не приписывайте мне слов, которые я никогда не подумала бы произнести. Я простая женщина и не могу спорить с вами. Но я не благодарю Бога за то, что кому-то приходится идти воевать. Я только знаю, что, похоже, кто-то непременно должен идти на фронт, если мы не хотим, чтобы нас всех сделали подданными кайзера. А теперь, погоревав и высказавшись, я соберусь с духом, и если не могу выглядеть вполне довольной, постараюсь выглядеть настолько довольной, насколько смогу», — заключила она, а затем, выставив в стороны костлявые локти и заботливо прижимая к себе Джимса, направилась вниз в столовую. Глава 15. Пока не убегут тени. «Немцы снова захватили Перемышль», — с безнадежностью в голосе сказала Сюзан, поднимая глаза от газеты, которую читала. «И теперь, я полагаю, нам придется снова употреблять его прежнее варварское название. Кузина София была здесь, когда пришла сегодняшняя почта, и едва лишь услышала эту новость, издала вздох, который исходил из самых глубин ее желудка. Миссис докторша дорогая», а затем простонала: «Ах, я не сомневаюсь, что скоро они захватят Петроград». А я сказала ей: «У меня не настолько обширное познание в географии, как мне хотелось бы, но мне представляется, что от Перемышля до Петрограда довольно далеко». Тогда кузина София снова вздохнула и простонала: «Я разочаровалась в великом князе Николае. Постарайся, чтобы он об этом не узнал, — сказала я. — Он, вероятно, очень расстроился бы, а у него и без того сейчас полно неприятностей. Но сколько ни вкладывай сарказма в свои слова, подбодрить кузину Софию невозможно, миссис докторша дорогая». Она вздохнула в третий раз и простонала: «Но русские стремительно отступают». А я сказала: «Ну и что из того? Им есть куда отступать, разве не так?» «Но все равно, миссис докторша дорогая, хоть я и не признаюсь в этом кузине Софии, положение на Восточном фронте мне не нравится». Оно не нравилось никому, но все лето русские продолжали отступать. Это выглядело как затянувшаяся агония. «Я все спрашиваю себя, настанет ли такой день, когда я снова смогу ожидать прихода почты спокойно? О том, чтобы ожидать его с удовольствием, не может быть и речи», — сказала Гертруда Оливер. «А мысль, которая преследует меня днем и ночью, удастся ли немцам полностью разгромить русских, чтобы затем бросить всю их восточную армию, окрыленную победой, на Западный фронт?» «Не удастся, миссис Оливер, дорогая», — ответила Сюзан, выступая в роли провидицы. Во-первых, Всевышний не допустит этого, а во-вторых, великий князь Николай, хоть он и разочаровал нас в некоторых отношениях, умеет отступать как следует и организованно, а это весьма полезное умение, когда вас преследует германская армия. Норман Дуглас уверяет, что великий князь просто заманивает немцев в ловушку, и на одного убитого русского приходится 10 убитых немцев. Но, по моему мнению, у великого князя нет выхода, и он просто делает все, что в его силах, учитывая сложившиеся обстоятельства, точно так же, как делал любой из нас. Так что не надо ходить далеко и искать себе новые неприятности раньше времени. Мисс Оливер, когда их и так уже полно возле самого нашего порога? Уолтер уехал в Кингспорт 1 июня. Нэнди и Фит также уехали, чтобы поработать в каникулы в городском отделении Красного Креста. В середине июля Уолтер вернулся домой. Ему дали недельный отпуск перед отправкой в Европу. Все то время, пока брат отсутствовал, Рила жила надеждой на эту неделю. И теперь, когда долгожданный отпуск начался, упивалась каждой его минутой, сожалея даже о тех часах, которые приходилось отдавать сну. Ей казалось, что множество драгоценных мгновений пропадает зря. Хоть и печальная, эта неделя была прекрасной, полной дорогих сердцу незабываемых часов. Когда они вдвоем с Уолтером подолгу гуляли, беседовали и молчали вместе, в эти дни он всецело принадлежал ей. И она знала, что он черпает силу, находит утешение в ее сочувствии и понимании. Было приятно знать, что она так много значит для него. Сознание этого очень помогало ей в некоторые минуты, которые иначе были бы невыносимы, и давало ей силы улыбаться и даже иногда смеяться. Когда Уолтер уедет, она, возможно, позволит себе искать утешение в слезах, но не сейчас. Пока он здесь, она даже не разрешит себе поплакать ночью, чтобы утром ее не выдали красные глаза. Последний вечер отпуска они пошли вместе в долину Радуг и сели на берегу ручья под ветвями Белой Леди, где в давние безоблачные годы устраивались веселые пиршества. В тот вечер над долиной Радуг раскинулся шатер необыкновенно великолепного заката. Его сменил чудесный серый сумрак, слегка окрашенный светом звезд. А затем мир преобразило лунное сияние, скрывая одни предметы, обнажая другие, лишь намекая на третьи, ярко освещая одни маленькие лощинки и оставляя другие в густой бархатистой тени. «Когда я буду где-то во Франции, — сказал Уолтер, глядя влюбленными глазами на всю эту дорогую его душе красоту. Я буду вспоминать эти места, тихие, росистые, насквозь пропитанные лунным светом. Смолистый запах елей, покой этих серебристых заводей лунного сияния, мощь холмов. Да чего красиво это сказано в Библии, Рила. Взгляни на эти привычные холмы вокруг нас. Холмы, глядя на которые, в детстве мы пытались угадать, что ждет нас в мире, раскинувшемся за ними. Как они спокойны и могучи, как терпеливы и неизменны, как сердце женщины. Рила, моя Рила, знаешь ли ты, чем ты была для меня в этот минувший год? Я хочу сказать тебе, прежде чем уеду, я не пережил бы это время, если бы не ты. Маленькое, любящее, верящее в меня сердце. Рила не решилась заговорить. Она лишь осторожно взяла руку Уолтера и крепко сжала ее. И когда я буду там, Рила, в том аду на земле, который создали люди, забывшие Бога, мысль о тебе будет помогать мне больше всего. Я знаю, ты будешь такой же смелой и терпеливой, какой проявила себя в этот последний год. Я не боюсь за тебя. Я знаю, что бы ни случилось, ты будешь Рилой, моей Рилой, Что бы ни случилось, Рила подавила слезы и вздох, но не смогла подавить легкую дрожь, и Уолтер понял, что сказанного достаточно. С минуту они молчали, давая друг другу обещания без слов, а затем он сказал: «Ну, а теперь мы забудем о рассудительности, мы заглянем в будущее. В то время, когда война кончится, когда Джем, Джерри и я вернемся походным порядком домой, и когда все мы снова будем счастливы». «Мы не будем счастливы, так как прежде», — сказала Рила. «Нет, не так. Никто, кого затронула эта война, никогда не будут счастливы точно так, как прежде. Но я думаю, это будет счастье, которое мы заслужили. Ведь мы были очень счастливы, прежде чем началась война, правда? В таком чудесном родном доме, как Инглсайд, с такими папой и мамой, как наши, мы не могли не чувствовать себя счастливыми. Но то счастье было даром жизни и любви. Оно не принадлежало нам по-настоящему. Жизнь могла в любое время отобрать его у нас. Она никогда не может отобрать у нас то счастье, которое мы завоевываем сами, исполняя свой долг. Я осознал это с тех пор, как надел военную форму. Несмотря на то, что порой я впадаю в прежнюю ошибку, заранее переживая еще не случившееся, и тогда меня осаждают мои прежние страхи, я чувствую себя счастливым с того майского вечера, когда сделал решительный шаг. Рила, я прошу тебя очень заботиться о маме, пока меня не будет здесь. Ужасно, я думаю, быть матерью в эту войну. Для матерей, сестер, жен и невест это самое тяжелое время. Рила, моя маленькая красавица, ты тоже чья-нибудь невеста? Если так, скажи мне об этом, прежде чем я уеду. Нет, сказала Рила. Затем, стремясь быть абсолютно искренней с Уолтером в этом разговоре, который мог быть последним в их жизни, она добавила, отчаянно краснея в лунном свете: «Но если бы Кеннет Форд захотел, чтобы я...» «Понимаю», — сказал Уолтер. «А Кен тоже в военной форме. Бедная девочка. Нелегко тебе во всех отношениях. Ну, а я ухожу, не оставляя здесь никакой девушки горевать обо мне. Слава Богу!» Рила бросила взгляд в сторону дома священника на соседнем холме. Ей было видно огонек в окошке Уны Мередит. У нее возникло искушение сказать что-нибудь, однако она тут же почувствовала, что делать этого не следует. Это был чужой секрет. К тому же она ничего не знала точно, только догадывалась. Уолтер с грустью и любовью смотрел на все, что окружало его. Это место всегда было особенно дорого ему. Как весело было всем им здесь в доброе старое время. Призраки былого, казалось, ходили по тропинкам, испещренным пятнами лунного света, и весело выглядывали из-за покачивающихся еловых лап. Джем и Джерри, загорелые школьники, закатав штаны, удили рыбу в ручье и жарили ее на огне. Нэн, Ди и Фейт, очаровательные в своей улыбчивой, быстроглазой детской красоте. Уна, милая и робкая, Карл, сосредоточенно изучающий муравьев и жуков, грубоватая, острая на язык, добросердечная Мэри Ванс и сам прежний Уолтер, что лежа на траве читал стихи или бродил по дворцам, созданным его фантазией. Все они были там, вокруг него. Он мог видеть их почти так же ясно, как видел Рилу. Так же ясно, как видел однажды в последнем свете сумерек крысолова, спускающегося со своей дудочкой в долину. И они, эти веселые маленькие призраки прежних дней, говорили ему: «Мы были детьми вчера, Уолтер. Тебе предстоит сражаться за детей сегодняшнего и завтрашнего дня. Где ты, Уолтер?» С легким смехом воскликнула Рила. «Вернись! Вернись!» И Уолтер с долгим вздохом вернулся. Он встал и медленно обвел взглядом прекрасную, освещенную луной, долину, словно для того, чтобы навсегда запечатлеть в уме и сердце все ее очарование. Громадные темные конусы ели на фоне серебристого неба величественную белую леди, верные влюбленные деревья, волшебство танцующего ручья, манящие к себе извилистые тропинки. «И я буду видеть ее такой в мечтах», — сказал он и отвернулся. Они возвратились в Инглсайд. Там уже были мистер и миссис Мередит и Гертруда Оливер, приехавшая из Лоубриджа, чтобы попрощаться с Уолтером. Все казались довольно бодрыми и оживленными, но в отличие от тех дней, когда на фронт уходил Джем, никто теперь не говорил о скором окончании войны. Они вообще не говорили о войне, хотя думали только о ней. Наконец они собрались вокруг фортепиано и запели торжественный старый гимн. «Бог – наш оплот из рода в род, надежды свет богатой, убежище во дни невзгод, за гробом дом родной». «Мы все возвращаемся к Богу в эти дни переоценки наших ценностей», сказала Гертруда, обращаясь к Джону Мередиту. «В прошлом мне не раз казалось, что я не верю в Бога, как в Бога. Я верю только в безличную великую первопричину, признаваемую учеными. Теперь я верю в Него. Не могу не верить. Нам не на что положиться, кроме Бога. Положиться смиренно, полностью и беззаговорочно. Наш оплот из рода в род все тот же вчера, сегодня и во веки веков», мягко отозвался священник. «Когда мы забываем Бога, Он помнит о нас». На следующее утро на станции Глена не было толпы желающих проводить Уолтера. Это становилось обычным делом. Одетый в военную форму молодой человек, чей последний отпуск кончился, уезжал первым утренним поездом. Кроме родных Уолтера, присутствовала только семья священника и Мэри Ванс. За неделю до этого Мэри, застывшей на лице решительной улыбкой, проводила на фронт своего Миллера и теперь считала себя авторитетом по части того, как следует вести себя при прощании с солдатом. «Главное – это улыбаться и вести себя так, будто ничего особенного не происходит», – наставляла она обитателей Инглсайда. «Все парни терпеть не могут, когда кто-нибудь распускает нюни. Миллер сказал мне, чтобы я даже не появлялась возле станции, если буду реветь, так что я заранее выплакалась, а под конец только сказала ему: «Удачи, Миллер! Если ты вернешься, то найдешь меня прежней, а если не вернешься, я всегда буду гордиться, что ты пошел на войну. И что бы ни случилось, смотри, не влюбись там в какую-нибудь француженку». Миллер торжественно обещал, что не влюбится. Во всяком случае, когда он последний раз видел меня, я улыбалась. Шире некуда. Право слово, у меня потом до конца дня было такое ощущение, словно мое лицо накрахмалили, заложили на нем, как складку, улыбку и выгладили. Несмотря на советы и пример Мэри, миссис Блайт, проводившей Джема с улыбкой, не удалось изобразить на лице такую же при прощании с Уолтером. Но хорошо было уже то, что никто не заплакал. Понедельник вышел из своей конуры и сидел у ног Уолтера, энергично постукивая хвостом по доскам платформы. Всякий раз, когда Уолтер обращался к нему и доверчиво глядя в его лицо, словно говоря: «Я знаю, ты найдешь Джема и привезешь ко мне. Пока, старина!» — бодро сказал Карл Мередит, когда настало время для последних прощальных слов. «Передай им там, чтобы держались и не унывали. Скоро и я подоспею на подмогу». «Я тоже», — немногословно добавил Ширли, протягивая брату свою смуглую крепкую ладонь. Сюзан услышала его, и ее лицо вдруг сделалось очень бледным. Уна спокойно пожала руку Уолтеру, глядя на него печальными, задумчивыми, темно-голубыми глазами. Впрочем, глаза Уны всегда казались печальными. Уолтер склонил красивую черноволосую голову в фуражке и поцеловал Уну теплым дружеским поцелуем брата. Он никогда не целовал ее прежде. И на один миг лицо Уны дрогнуло. Оно непременно выдало бы ее, если бы кто-нибудь обратил на нее внимание. Но никто ничего не заметил. Проводник кричал: «Посадка окончена!» И все старались выглядеть радостными. Уолтер обернулся к Риле. Она больше не увидит его, пока не начнет день дышать прохладою и не убегут тени. И она не знала, настанет желанный миг в этом мире или в том, что ждет за гробом. «До свидания!» — сказала она. В ее устах эти слова были лишены той горечи, которую они обрели за века печальных расставаний, но обладали сладостью любви всех женщин, которые когда-либо любили и молились за любимого. «Пиши мне почаще и расти Джимса в полном соответствии с учением Моргана», сказал Олдер шутливо, так как все серьезное было сказано накануне вечером в долине Радуг. Но в последний момент он взял ее лицо в свои ладони и глубоко заглянул в ее полные отваги глаза. «Благослови тебя, Господь, Рила моя Рила!» — произнес он мягко и нежно. «Не так уж трудно сражаться за страну, у которой такие дочери». Он вышел на заднюю площадку вагона и махал им все время, пока поезд отъезжал. Рила осталась в одиночестве, но к ней подошла Уна Мередит, и две девушки, которым он был дорог, стояли рядом, крепко сжимая холодные руки друг друга и следя, как поезд удаляется, огибая лесистый холм. Затем Рила провела час в долине Радуг, час, о котором никому никогда потом не рассказывала. Она даже не записала ничего о нем в своем дневнике. А когда этот час истек, просто пошла домой шить ползунки для Джимса. Вечером она отправилась на собрание одного из комитетов молодежного Красного Креста и держалась весьма деловито. «Глядя на нее, ни за что не подумаешь, что Уолтер ушел на фронт только сегодня утром», сказала Ирен Хауарт, обращаясь к Олив Кирк, когда они возвращались с собрания. «Но некоторые люди не способны на глубокие чувства. Хотела бы я обладать умением Рилы Блайт не принимать ничего близко к сердцу». Глава 16. Реализм и романтика. «Варшава пала», — с видом покорности судьбе сказал доктор Блайт, когда в один из теплых августовских дней принес домой почту. Гертруда и миссис Блайт с ужасом переглянулись. Арила, кормившая Джимса по моргановской диете, заботливо простерилизованной ложкой, опустила эту ложку прямо на поднос, совершенно забыв о микробах, и воскликнула: «Ох, какой ужас!» Таким трагическим тоном, как будто новость была громом среди ясного неба, а не естественным следствием событий, сообщения о которых приходили всю последнюю неделю. До этого им казалось, что они совершенно смирились с предстоящим падением Варшавы. Но теперь каждый понял, что, как всегда, надеялся на чудо. «Что ж, давайте возьмем себя в руки», — призвала Сюзан. «Скорее всего, это не так ужасно, как мы думаем. Вчера я читала сообщение в монреальской газете «Геральт». Оно занимало три колонки. Так вот там доказывалось, что Варшава не имеет никакого значения с военной точки зрения. Так что, доктор, дорогой, давайте встанем на военную точку зрения». «Я тоже читала это сообщение, и оно меня чрезвычайно ободрило», — сказала Гертруда. «Я знала, когда читала, и знаю сейчас, что все в нем ложь от начала и до конца. Но я в таком душевном состоянии, что даже ложь улучшает настроение, если только это ободряющая ложь». — таком случае, миссис Оливер, дорогая, лучшее чтение для вас – официальные рапорты германского командования», – саркастически заявила Сюзан. «Я никогда не читаю их теперь, так как они меня страшно злят. После порции такого чтива я не могу как следует сосредоточиться на моей работе. Даже это известие взятия Варшавы охладило мой трудовой пыл. Так что я не смогу сделать все дела, которые наметила на сегодняшний день. Беда никогда не приходит одна. У меня сегодня пригорел хлеб. И теперь вот Варшава пала. А наш маленький Китченер хочет подавиться этой ложкой». Джимс явно пытался проглотить свою ложку. Рила машинально спасла его от гибели и собиралась продолжить кормление, когда случайно оброненные слова отца вызвали такой трепет в ее душе, что она во второй раз уронила злополучную ложку. Кеннет Форд приехал. Остановился, как обычно, у Мартина Уэста, говорил доктор. И его полк отправляют на фронт. Но по какой-то причине им пришлось задержаться в Кингспорте, и Кен получил отпуск, чтобы проститься с родственниками матери на нашем острове. «Надеюсь, он зайдет повидать нас?» – воскликнула миссис Блайт. «Он здесь, как я думаю, всего на день или два», – сказал доктор рассеянно. Никто не заметил, как вспыхнуло лицо и задрожали руки Рилы. Даже самая заботливая и бдительная из родителей – не видят всего, что происходит под самым их носом. Рила предприняла третью попытку накормить многострадального Джимса, но на уме у нее был лишь вопрос, придет ли Кен повидать ее перед отъездом. Она явно ничего не слышала о нем. Неужели он совсем забыл ее? Она будет знать, что это так, если он не появится в Инглсайде. Возможно, есть даже какая-нибудь другая девушка в Торонто. Наверняка есть. Она была маленькой дурочкой, что вообще думала о нем. Она не будет думать о нем. Придет – хорошо. Будет лишь жестом вежливости с его стороны нанести прощальный визит в Инглсайд, где он прежде был частым гостем. Не придет – тоже хорошо. Это не имеет особого значения. Никто не собирается досадовать из-за этого. Эти рассуждения ее полностью успокоили. Она была совершенно равнодушна, но тем временем кормила Джимса с такой поспешностью и небрежностью, что, если бы ее видел Морган, он пришел бы в ужас. Самому Джимсу это тоже не понравилось. Он был методичным ребенком, привыкшим глотать еду по одной ложке и получать достаточный промежуток времени между ними, чтобы перевести дух. Он протестовал, но ничего не добился. Рила, насколько это касалось ухода за младенцами и их кормлениями, была совершенно деморализована. И тут зазвонил телефон. В этом не было ничего необычного. Телефонные звонки, как правило, раздавались в Инглсайде каждые 10 минут. Но Рила снова уронила ложку Джимса, теперь уже прямо на ковер, и бросилась к телефону, словно ее жизнь зависела от того, подскочит ли она к нему раньше, чем кто-либо другой. Джимс, чье терпение истощилось, возвысил свой голос и заревел. «Алло!» «Алло, это Инглсайд?» «Да!» «Это ты, Рила?» «Та, та! Ох, ну почему...» «Джимс не может перестать завывать хоть на одну минуточку. Но почему никто не войдет и не заткнет ему рот?» «Знаешь, кто звонит?» «Ох, ей ли не знать! Она узнала бы этот голос где угодно, когда угодно!» «Это Кен, да?» «Точно. Я тут ненадолго. Можно мне зайти сегодня вечером в Инглсайд? Хотел бы повидаться». «Ештештина!» Имел ли он в виду, что хочет повидаться с ней или со всеми домашними? Она охотно свернула бы Джимсу шею. Ох, что говорит Кен? Слушай, Рила, ты не можешь устроить так, чтобы присутствовало не больше нескольких десятков человек, понимаешь? Выразиться яснее не могу. На Наверняка не меньше десятка трубок снято сейчас на этой идиотской деревенской линии». «Поняла ли она?» «Да, она поняла». «Я постараюсь», — сказала она. «Тогда я буду у вас около 8. Пока». Рила повесила телефонную трубку и бросилась к Джимсу. Она взяла его на руки, крепко прижалась лицом к его лицу, поцеловала с восторгом прямо в измазанные молоком губы и, держа его в руках, затанцевала с ним по комнате. После этого Джимс с облегчением понял, что она вновь обрела здравомыслие. Он был как следует докормлен и уложен поспать после обеда, причем ему была пропета коротенькая колыбельная, которую он особенно любил. Потом она до самого вечера шила рубашки для Красного Креста и строила хрустальный замок своей мечты, переливающийся всеми цветами радуги. Кен хотел видеть ее наедине. Это легко можно было устроить. Ширли не будет их беспокоить. Папа и мама идут вечером в гости к Мередитам. Мисс Оливер никогда не захочет стать третьей лишней. А Джимс всегда спит, не просыпаясь с 7 вечера до 7 утра. Она примет Кена на веранде в лунном свете. Она наденет свое белое жоржетовое платье и сделает высокую прическу. Да, сделает. Хотя бы заколет волосы узлом сзади над шеей. Против такой прически мама наверняка не стала бы возражать. О, как это будет чудесно и романтично! Скажет ли Кен что-нибудь? Он, должно быть, собирается что-то сказать. А иначе зачем бы ему так стремиться увидеться с ней наедине? А вдруг пойдет дождь? Сюзан жаловалась утром на мистера Хайда. А вдруг какая-нибудь надоедливая особа из молодежного Красного Креста явится, чтобы поговорить о бельгийцах и о рубашках? Или, что хуже всего, вдруг в гости зайдет Фред Арнольд? Он иногда заходит. Наконец наступил вечер и оказался именно таким, какого только можно было желать. Доктор с женой ушли в дом священника, Ширли и мисс Оливер куда-то удалились. Каждый по своим делам. Сюзан отправилась в магазин за продуктами, а Джимс уплыл в страну сновидений. Рила надела свое жоржетовое платье, уложила волосы в узел, который обвила двойной ниткой жемчуга. Затем она приколола к поясу букетик маленьких бледно-розовых розочек. Может быть, Кен попросит у нее розочку на память? Она знала, что Джем увез с собой в окопы Фландрии увядшую розу, которую Фейд Мередит поцеловала и дала ему вечером накануне его отъезда. Рила выглядела очень мило, когда встретила Кена на большой веранде, где пятна лунного света перемежались с кружевными тенями плюща. Подданная Кену рука была холодна. К тому же Рила так отчаянно старалась не шепелявить, что ее приветствие оказалось чопорным и произнесенным чрезвычайно отчетливо. Каким красивым и высоким выглядел Кеннет в своей лейтенантской форме. Вдобавок, в ней он казался старше своих лет, настолько старше, что Рила почувствовала себя неловко. Разве не было верхом нелепости с ее стороны предполагать, что этот великолепный молодой офицер хочет сказать что-то особенное ей, маленькой Рилли Блайт из Глена Святой Марии? Вероятно, она все-таки неправильно его поняла. Он имел в виду лишь то, что не хочет присутствия толпы людей, которые стали бы суетиться вокруг него и носиться с ним, как со знаменитостью. Это, вероятно, уже надоело ему на той стороне гавани. Да, конечно. Только это он имел в виду. А она, маленькая дурочка, ни с того ни с сего вообразила, что он хочет видеть ее и только ее. Наверняка ему придет в голову, будто она интригами устранила всех домашних, чтобы остаться с ним наедине, и он посмеется над ней про себя. «Похоже, мне повезло больше, чем я мог надеяться», — сказал Кен, откидываясь на спинку стула и глядя на нее с нескрываемым восхищением в выразительных глазах. «Я был уверен, что кто-нибудь непременно будет торчать поблизости, а я хотел видеть именно тебя. Рила, моя Рила!» Хрустальный замок мечты мгновенно вновь вспыхнул перед Рилой во всей его красе. Ошибиться насчет смысла слов Кена было невозможно. Никаких сомнений в том, что он имел в виду на этот раз. «Нас здесь теперь не так много, как прежде», — сказала она негромко. «Это правда», — согласился Кен мягко. «Джема, у Уолтера и девочек нет. Ощущается пустота, да?» «Но...» — он подался вперед, так что его темные волосы почти коснулись ее кудри. «Не пытается ли Фред Арнольд время от времени заполнять эту пустоту? Мне об этом рассказывали». В этот момент, прежде чем Рила успела ответить, в комнате, открытое окно которое располагалось прямо над верандой, заревел Джимс. Джимс, почти никогда не плакавший по вечерам. Более того, в этом реве звучали настойчивость и решительность, свидетельствовавшие, как было известно Риле из опыта, что какое-то время Джимс уже хныкал потихоньку и теперь дошел до полного отчаяния. Когда Джимс начинал так плакать, он доводил дело до конца. Рила знала, бесполезно сидеть сложа руки и делать вид, будто ничего не слышишь. Он не остановится, а когда такие визги и завывания раздаются у вас над головой, никакой разговор невозможен. К тому же она боялась, как бы Кеннет не подумал, что она совершенно бесчувственная, если сидит на месте и не пытается утешить так горько плачущего младенца. Он вряд ли был знаком с бесценным трудом Моргана. Она встала. «Думаю, Джимсу приснилось что-то страшное. С ним иногда это случается, и он всегда бывает ужасно напуган. Я отлучусь на минутку». Рила взлетела на второй этаж, искренне жалея о том, что кто-то когда-то изобрел супницы. Но когда Джимс, по щекам которого катились слезы, при виде ее умоляюще протянул ручки и проглотил несколько рыданий, все ее раздражение исчезло. В конце концов, бедному крошке действительно было страшно. Она нежно взяла его на руки и затем успокаивающе качала, пока всхлипывания не прекратились, и он не закрыл глаза. После этого она попыталась положить его назад в кроватку. Но Джим снова открыл глаза и протестующе завизжал. Это повторилось дважды. Рилу охватило отчаяние. Нельзя было так долго заставлять Кэна ждать в одиночестве. Она и так отсутствовала уже почти полчаса. С видом покорности судьбе она решительно спустилась вниз по лестнице с Джимсом на руках и села на веранде. Без сомнения, было нелепо сидеть и держать в объятиях упрямого младенца, когда ваш самый желанный поклонник пришел проститься перед отъездом на фронт. Но ничего другого Риле не оставалось. Джимс был наверху блаженства. Он в восторге задрыгал маленькими ножками, торчавшими из-под белой рубашонки, и засмеялся, что с ним редко бывало. Последнее время он начал становиться очень хорошеньким младенцем. Его золотистые волосенки завились в шелковые колечки по всей его круглой головке, и глаза у него были красивые. «Малыш-то надо, красавчик, а?» – сказал Кен. «Внешность у него приятная», — сказала Рила с горечью, словно подразумевая, что больше ничего хорошего о нем сказать нельзя. Джимс, весьма проницательный младенец, почувствовал напряженность атмосферы и осознал, что должен ее разрядить. Он поднял личико к Риле, очаровательно улыбнулся и сказал отчетливо и обворожительно: «Вил, Вил!» До этого он не сказал ни одного слова и никогда даже не пытался заговорить. Рила пришла в такое восхищение, что даже перестала злиться на него. Она простила его, обняла и поцеловала. Джимс понял, что ему снова благоволят, и прижался к ней, а свет, горевший в гостиной лампы, падая через открытую дверь прямо на его волосы, превратил их в золотой венчик. Кеннет сидел неподвижно и молча, глядя на Рилу, на стройную девичью фигуру, длинные ресницы, ямочку над верхней губой, прелестный подбородок. Она сидела в неярком лунном свете, слегка наклонив голову над Джимсом. Этот образ Рилы он унес